Они были согласны с этим, ибо никому не хотелось молчать в одиночку, и каждый предпочитал участвовать в некой общей, могучей нерушимости и спрятаться за нею от собственной слабости. Поэтому Левий, сын Лии, придумал отвратительную формулу клятвы, и, сгрузившись так, что носы их коснулись друг друга, а дыхание слилось, они сложили в одну кучу руки и в один голос воззвали к Всевышнему Эль-Эльону, Богу Авраама, Ицхака и Иакова, но кроме того призвали на помощь клятве и многих известных им Баалов, а также Ану Урукского, Элила Непурского и Бел-Харана, Сина, Луну. В однозвучном речитативе, почти касаясь губами губ соседа, они поклялись, что кто об этом обмолвится или выдаст это хотя бы лишь намеком и ненароком, не кстати моргнув, кивнув или подмигнув, тот незамедлительно станет блудницей. Дочь Сина, владычица женщин, отнимет у него лук, то есть мужественность, чтобы уподобить его лошаку, вернее блуднице, которая добывает свой хлеб в переулке. Его будут гнать из одной земли в другую, так что ему негде будет преклонить блудливую свою голову, и он не сможет ни жить, ни умереть, ибо и жизнь, и смерть будут с отвращением отвергать его во веки веков. Вот какова была эта клятва. Когда они делали ее, на душе у них было спокойнее и легче, ибо они чудовищно застраховали себя. Стоило, однако, им расступиться и разойтись, чтобы каждому уснуть своим собственным сном, как один из них сказал другому, сказал это Иссахар Завуалону: «Если я кому и завидую, так это Тартуре, малышу Вениамину, нашему младшему, который сейчас дома. Он ничего не знает и остался вне этих историй и этого союза. Ему, по-моему, хорошо, и я ему завидую. А ты?» «Я тоже, конечно», — отвечал Завуалон. Что же касается Рувима, то он пытался вспомнить слова того назойливого юнца из местных, что сидел на крышке колодца. Вспомнить их было нелегко, ибо очень уж были они расплывчаты и двусмысленны. Это не столько речь, сколько болтовня, никак не поддавалась восстановлению. Но в глубине сознания от нее все-таки остался росток, который ничего не знал о себе, как ничего не знает о себе росток жизни в чреве матери, а мать не знает о нем. То был росток ожидания, и Рувим тайно питал его своей жизнью во сне и бденье, питал до седых волос столько лет, сколько прослужил Иаков у беса Лавана. Раздел 7. Растерзанный. Иаков скорбит об Иосифе. Мягче ли знак, чем слово? Это очень спорный вопрос. Иуда судил с точки зрения приносящего страшную весть, который, пожалуй, предпочтет знак, потому что знак избавит его от слов. Ну а тот, кому эту весть приносит, слово он может отнести от себя в полную силу своего неведения, он может надругаться над ним, как над ложью, как над гнуснейшим вздором, и низвергнуть в преисподнюю невообразимой нелепости, где всякой чуши и места, как преспокойно полагает этот несчастный, покуда не заподозрит, что у отвергнутого им слова есть право на дневной свет. Слово доходит до сознания медленно. Поначалу оно непонятно, смысл его не сразу улавливается, не сразу становится реальностью. Ты волен несколько продлить свое неведение, свою жизнь, свалив ответственность за ту смуту, которую оно хочет учинить в твоем уме и в твоем сердце, на вестника и выставив его обезумевшим. «Что ты говоришь?» — можешь спросить ты. «Ты болен? Сейчас я дам тебе воды, и тебе станет лучше, тогда и расскажешь все толком». Это обидно слышать. Но ради твоего положения, хозяином которого он является, он прощает тебя. И постепенно его полный разума и жалости взгляд приводит тебя в смятение. Ты не выдерживаешь этого взгляда. Ты понимаешь, что обмен ролями, которого ты, самосохранения ради, добивался, никак невозможен, и что скорее уж тебе впору попросить у него воды. Вот как позволяет слово бороться против правды, оттягивая ее торжество. Немой знак подобных возможностей не дает. Сосредоточенная его жестокость не допускает никаких отсрочек и никакого самообольщения.